Глава третья. Труппа. В канцелярии прокурора царил покой и тишина, что как нельзя более соответствовало складу характера мистера Ридера. Он любил работать в покойном кабинете, когда ничто, кроме тиканья часов, не нарушает тишины. Порой тиканье часов сочеталось с легким шорохом переворачиваемой страницы. Как-то утром он просматривал проспекты фирмы Уиллоби, одной из самых крупных фирм по торговле недвижимостями. Каталог этот был доставлен незадолго до его прихода, и он нашел его у себя на столе. Он внимательно просмотрел его и неожиданно отметил ногтем описание небольшого земельного участка, мало чем отличавшегося от прочих участков. Собственно, это было совершенно очевидной тратой времени, потому что на полях издания красовалась красная надпись «Сдан в аренду». Тем самым всякая дальнейшая возможность сделок с этим участком прекращалась. Итак, Риверсайд Боуэр не сдавался в наем. Чернила были еще свежие, и не было никаких сомнений в том, что эта надпись на проспекте была сделана лишь сегодня. «Хм», — проворчал мистер Ридер. По различным мотивам в нем пробудился интерес к этому участку. В июльский зной дома, расположенные у берега реки, в большом спросе, но вряд ли найдется много любителей на них в ноябре месяце. А прибывающие из Америки гости не склонны снимать подобного рода виллы, да еще в самый разгар осени, когда пребывание на берегу реки сулит им туман, вечный дождь и прочие неприятности, связанные с такой погодой. Две спальни, столовая, гостиная, ванная, большой сухой погреб, сад, расстилающийся до самого берега реки, маленькая лодка, газ, электрическое освещение. Наемная плата — 3 фунта в неделю, при заключении контракта сроком на полгода — 2 фунта в неделю. Ридер потянулся к телефону и позвонил в контору Уиллоби. «Сдан? В самом деле сдан? Очень жаль. А когда этот участок снова освободится?» Ему сообщили, что новый арендатор снял этот домик всего лишь на 1 месяц. Это обстоятельство еще более поразило мистера Ридера, хоть он и не питал особого интереса к американцу, снявшему виллу. Но зато американец питал к Ридеру большой интерес. Когда великий Арт Ломер прибыл из Канады в Лондон по делам, один из его поклонников и друзей счел нужным ознакомить его со всеми достопримечательностями столицы. «Обыкновенно он выходит в это время», — сказал ему его приятель, носивший звучную кличку Чип, хоть ему и было присвоено наименование «Воробей». Мистер Ломер, позевывая, поглядел на Уайт-Холл. На своем веку он перевидал столько городов, что любопытство его совершенно притупилось. «Вот он!» — прошептал почтительно Чип, хоть и не было никаких оснований понижать голос. Из подъезда вышел высокий пожилой человек. На голове у него была непомерно высокая шляпа, а тело его покрывал наглухо застегнутый черный сюртук. Он производил впечатление весьма хилого человека, и особенно забавное впечатление производило пенсне, сидевшее на самом кончике носа. «Это он?» — изумленно переспросил великий Арт. «Он самый», — ответил его спутник, попытавшись придать голосу как можно больше выразительности. «И такого человека у вас боятся? Его побаиваются? Он у вас самый страшный крючок?» «Дети мои, вы совсем обалдели. Он? Да разве он может кого-нибудь поймать? Разве лишь только насморк поймает? Нет, у нас таких не водится». Арт гордился своим родным городом и был настолько большим патриотом, что готов был расхваливать не только все родное и близкое ему, но даже качество канадской полиции. Справедливость требует сказать о том, что при обычных обстоятельствах Арт ненавидел полицейских всеми фибрами души. Арт оперировал, он не считал необходимым как-нибудь иначе квалифицировать свой образ действий, сделав свой штаб-квартирой город Торонто. Это давало ему ряд преимуществ, потому что этот город был расположен недалеко от американской границы и в решительную минуту предоставлял ряд удобств. В свое время он оперировал и на канадской территории, но так как в те времена его специальностью был разбой, то ему пришлось как-то познакомиться с одним из канадских судей. Канадские судьи снабжены очень широкими полномочиями. Арта упрятали на 5 лет, а помимо того, о ужас, он был приговорен к 25 ударам плетью. Удары наносились плетью 10-хвостовой, а каждый из этих 10 хвостов оставлял на коже весьма ощутимый след. Это прискорбное знакомство с плетью побудило Арта прекратить дальнейшие разбойные операции и сменить специальность. Он занялся подбором труппы. И труппа Арта Ломера гремела от берега Тихого океана до вот Атлантического океана. Лондон он покинул совсем юным созданием. Его лишили возможности продолжать в Лондоне многообещающую преступную карьеру и отправили за океан. По-видимому, власти были того мнения, что Канада нуждается в подрастающем преступном элементе. Его таланты и умение легко и без особых осложнений добывать деньги дали ему возможность обзавестись шикарной виллой, разъезжать в 6-цилиндровом лимузине, и вскоре Арт Ломер совершенно обамериканизировался и заговорил с таким акцентом, который можно слышать всюду, кроме самой Америки. «Право, это никуда не годится. А вы тут попросту спите, ребята. Вас надо разбудить, пора приняться за дело всерьез. Так вот он, каков ваш знаменитый ридер. Ну, я смею вас заверить, что будь в канадской и американской полиции много таких сонных козлов, то я бы в 1 месяц наработал больше долларов, чем Чарли Чаплин заработает в Голливуде в 10 лет. Уж поверьте мне на слово, надо полагать, что у вашего полицейского стукалы в кармане имеются». Его спутник смутился. «Ты, очевидно, осведомляешься о часах?» Арт Ломер удовлетворенно кивнул головой. «Погоди маленько, я тебе предоставлю их через 5 минут. Я покажу вам, как у нас работают». Это была самая сумасбродная и безумная выходка, которую он позволил себе. Он был здесь, в Лондоне, по делам, и ставил на карту $1 миллион, и все это только ради того, чтобы произвести впечатление на человека, с мнением которого он даже не считался, и который в его глазах не стоил и ломаного пенса. Ридер боязливо стоял у края тротуара и выжидал сигнала полисмена, чтобы иметь возможность перейти на другую сторону улицы. В это мгновение с ним столкнулся какой-то незнакомец. «Прошу прощения, сэр», — сказал незнакомец. «Ничего, ничего, прошу вас», — добродушно пробормотал Ридер. «Мои часы спешат на 5 минут. Вы можете выяснить, который час, глядя на башенные часы». Мистер Ломер почувствовал, как рука сыщика нырнула в его карман и как часы Ридера снова вернулись к их собственнику. Словно пораженный громом, Ломер не знал, что предпринять. «Вы давно в Англии? Давно переплыли океан?» — приветливо осведомился мистер Ридер. «Я...» — залепетал смущенно великий Арт. «Славная погода! У нас теперь стоит чудесное время года», — продолжал Ридер, сняв пенсне и протирая стекла. Потом он водрузил пенсне на место. «Но у нас природа не так хороша, как в Канаде. У вас там должно быть чудесно осенью. Как поживает Леони?» Арт Ломер не упал в обморок. Он лишь покачнулся и заморгал глазами, словно пытаясь проснуться. Леони был владельцем маленького кабачка в Буффало. Во время своих наездов Арт располагался там на стоянку. «Леони? Скажите-ка, мистер, а как поживает остальная труппа? Она теперь выступает в Лондоне или сейчас на покое? Я полагаю, что это будет самое точное определение для ее нынешнего состояния». Арт тяжело дышал, не сводя глаз со своего собеседника. Лицо Ридера выражало участие и безграничный интерес, словно он лично был заинтересован в том, чтобы все члены труппы чувствовали себя хорошо. «Вы послушайте», — хрипло забормотал Арт. Но прежде чем он успел выдавить из себя несколько связных слов, Ридер боязливо огляделся по сторонам и сошел на мостовую, судорожно сжимая ручку зонтика. «Мне кажется, я схожу с ума», — пробормотал Ломер и медленно возвратился к своему спутнику. Его спутник боязливо поглядывал на него. «Нет, его и след простыл, прежде чем я добрался до него», — коротко заметил он своему провожатому. У Арта было свое понятие о профессиональной чести. «Пойдем-ка куда-нибудь перекусить, ведь скоро полдень». И он сунул руку в карман, но, увы, его часы исчезли. А вместе с часами исчезла и ценная цепочка из платины. Порой мистер Ридер умел очень зло шутить. «Арт Ломер, имеется какой-нибудь материал о нем?» — осведомился у Ридера прокурор. «Нет, сэр, о нем никакого материала не поступало. Никто никаких жалоб на него не подавал. Я случайно, ко мне попали его часы. Ознакомившись с имеющимся у меня материалом, я установил, что эти часы были украдены в 1921 году в Кливленде. Вы найдете соответствующее указание об этом в отчетах полиции за упомянутый год. Но самое замечательное то, что этот славный господин прибыл в Лондон к самому окончанию сезона». Прокурор задумчиво зажевал губами. «Уведомите об этом чиновникам Скотланд-Ярда. Насколько я понимаю, у нас нет никаких оснований заниматься этим молотчиком. Собственно говоря, что является его специальностью?» «Он состоит директором труппы. Я полагаю, что это будет самым верным и одновременно точным обозначением. Мистер Ломер ранее состоял в каких-то отношениях с каким-то театральным предприятием». «Вы хотите сказать, что он актер?» — спросил прокурор, не разобравшись в словах Ридера. «Да, сэр, или вернее, он режиссер, а не актер. Я не раз слышал о его труппе, но мне никогда не выпадало счастья посмотреть, как он работает. Это очень талантливое содружество». И он тяжело вздохнул и покачал по обыкновению головой. «Я не пойму, что вы хотите этим сказать и что вы разумеете под словом «труппа», — сказал прокурор. «И как вам попали его часы?» Ридер кивнул головой. «Это была с моей стороны маленькая шутка», — тихо прошептал он. «Всего лишь маленькая невинная шутка». Прокурор слишком хорошо знал свойства своего подчиненного и не стал его дальше расспрашивать.